Жрец из Шан, ведающий закланием жертвенного скота, встретился с Конфуцием и воскликнул. «Ах, Цу, мудрец! Как смею я, Цу, быть мудрецом?» — ответил Конфуций. «Я, Цу, лишь многое изучил и многое узнал. Три царя, вот мудрецы!» — воскликнул жрец из Шан. «Три царя прекрасно умеют доверять знающим и мужественным. Но были ли они мудрецами? Я, Цу, не знаю. Пять предков, вот мудрецы! Пять предков прекрасно умели доверять милосердным и справедливым, но были ли они мудрецами, я, Цю, не знаю. Трое владык, вот мудрецы! Трое владык прекрасно умели доверять тем, кто соответствовал своему времени, но были ли они мудрецами, я, Цю, не знаю. Но кто же тогда мудрец?» — в ужасе спросил жрец из Шан. Конфуций изменился в лице и через некоторое время ответил. «Есть мудрец среди людей Запада. Не управляет, нет смуты, не говорит, а все сами собой ему доверяют. Не творит, а все само собой делается. Необъятен настолько, что народ даже не может назвать его имя. Я, Цю, сомневаюсь, мудрец ли он? Воистину ли мудрец? Воистину ли не мудрец? Не ведаю». Жрец из Шан помолчал, подумал и воскликнул. «Конфуций меня обманул. Каков в сравнении с тобой Янь Юань?» — спросил Цзыся у Конфуция. «Хой превосходит меня, Цю, в милосердии. Каков в сравнении с тобой Цигун?» «Цы превосходит меня, Цю, в красноречии. Каков в сравнении с тобой Цзылу?» «Ю превосходит меня, Цю, в мужестве. Каков в сравнении с тобой Цзычжан?» «Ши превосходит меня, Цю, в непреклонности. Но почему же эти четверо служат тебе, учитель?» — спросил Цзыся, поднявшись из циновки. «Сядь, я поведаю тебе», — сказал Конфуций. «Хой способен быть милосердным, но не способен перечить. Сы способен быть красноречивым, но не способен запинаться. Ю способен быть мужественным, но не способен быть трусливым. Ши способен быть непреклонным, но не способен быть уступчивым. Я не согласился бы обменять свои достоинства на те, которыми обладают все четыре ученика вместе. Вот почему они неизменно служат мне». Учитель Ли Цзы, после того, как обучился у лесного с чаши горы и подружился с темнеющим оком, поселился в южном предместье. Приверженцы его поселились тут же. Их каждый день считать не успевали, и сам Ли Цзы не знал, сколько их, хотя каждое утро он вел с ними диспуты, и об этом стало повсюду известно. Учитель Ли Цзы 20 лет прожил рядом с учителем южного предместья, отделенный от него лишь оградой. Однако друг друга они не посещали и не приглашали, встречаясь же на улице, как будто друг друга не замечали. Ученики и слуги у ворот считали, что между учителем Ли Цзы и учителем южного предместья существует вражда. Некий чусец спросил учителя Ли Цзы: «Почему вы, прежде рожденный и учитель южного предместья, чуждаетесь друг друга?» «Зачем к нему ходить?» — ответил учитель Ли Цзы. «Лицо учителя южного предместья отличается полнотой, а сердце пустотой. Уши у него не слышат, глаза не видят, уста молчат, сердце не знает, тело не движется. И все же попытаюсь вместе с тобой отправиться на него посмотреть». С ними пошли 40 учеников. Они увидели, что лицо учителя южного предместья действительно похоже на маску чудовища. С ним нельзя общаться. Повернулись к учителю Ли Цзы и увидели, что жизненная энергия в него отделилась от тела, и он вышел из толпы.